Глава 37. Андрей ощутил снова страх. Холодный воздух процарапал легкие изнутри. Он открыл глаза и уставился в наклонный свод стен, которые смыкались где-то очень высоко над полом, образовывая пирамиду, в вершине которой было черное квадратное отверстие, обрамленное ярко-красной пульсирующей линией. Андрей поднял руку и осмотрел свою кисть, медленно пошевелил пальцами. Он наконец понял, что его тело снова подвластно ему. Андрей быстро вскочил с пола и бегло осмотрелся по сторонам. Только сейчас он смог оценить типические масштабы помещения. До черного квадратного пятна в вершине, возможно, было сотни-две метров. Примерно столько же было от парня до каждой из стен, тонувших в сумраке сероватого света напольных фонарей. Каждая из внутренних граней пирамиды была обрамлена красными светящимися линиями, которые исчезали, едва не доходя до загадочного черного колодца в вершине. Было очень холодно, холодный пол противно жалил голые пятки. Андрей заплясал на месте, уронив свой взгляд на лежащее у его ног тело Джерри. «Эй, мужик, ты живой?» Склонившись, он осторожно потрепал за плечо бесчувственное тело нового знакомого. «Мужик, Джонни, Джек, очнись!» Насторожно осмотревшись по сторонам, парень продолжил тормошить его тело. Андрей попытался нащупать пульс мужчины. Прикоснувшись пальцами к щетинистой шее, но тщетно, холодные пальцы не смогли уловить колебания биения его сердца. «Да что же это такое? Зачем он тебя тогда тащил сюда, если ты мертв?» Психанул Андрей. «Вставай же, Джек!» Судорожно оглядываясь по сторонам, Андрей не заметил, как мужчина приоткрыл глаза и вновь закрыл их, приходя в себя. «Я не Джек, я Джерри!» Наконец тяжело прохрипел он и закашлялся. Отзвуки кашля зловеще пронеслись эхом по всему пространству пирамиды. «Смотрю, ты снова начал дружить со своим телом. Это очень радует». «Ага». От неожиданности вздрогнул Андрей, радостно блеснув глазами. «Жизнь, значит, продолжается!» Скривился от боли Джерри и тут же попытался привстать. Андрей подхватил его под руку и помог встать на ноги. «О, май гад! Это где мы?» Мужчина покрутил головой, поражаясь размером сооружения. «Не знаю». Сглотнул комок в горле Андрей. «По мне, так в преисподне. Давайте пойдем отсюда быстрее, пока не появились эти ужасные глаза», взмолился парень, со страхом озираясь по сторонам. «Вряд ли демон решил нас в свой мир сопроводить. Думаю, он и сам туда не стремится». Отчего-то болезненно улыбнулся Джерри, на мгновение посмотрев на перекошенное от страха лицо Андрея. «Не бойся, если он нас до сих пор еще не убил, значит, мы ему нужны живыми», – категорично обозначил он и, задрав голову вверх, выпрыгнул из углубления, сделав несколько шагов в сторону. «Демон!» – осторожно произнес Андрей, поспешив приблизиться к отдалившемуся от него новому знакомому. «Да, мой мальчик, демон!» – продолжая рассматривать пирамиду, завороженным голосом ответил Джерри. «А ты думал, кто? Санта-Клаус?» Мужчина с вопросительной усмешкой посмотрел на Андрея. «Хороший Санта-Клаус. Как хорошо, что в детстве такой не приходил на елку!» Попытался в ответ пошутить парень, тщательно растирая от холода свои плечи ладонями. «Демон, боже мой! Мне даже от одного этого слова страшно становится!» С опаской оглядываясь по сторонам, добавил Андрей. «К сожалению, это правда. Но страшнее всего для нас то, что мы с тобой в каком-то странном замысле имеем место быть», – задумчиво ответил Джерри и, подойдя к Андрею, взял его за запястье. «Что вы делаете?» – было спросил Андрей, но Джерри жестом показал ему замолчать. «Очень странно», – сказал Джерри и впился неприятным взглядом в глаза парня. «Да что вы делаете?» – выдернул руку Андрей, недружелюбно посмотрев на своего нового знакомого. «Давление меряете?» «Да нет, давление твое и так видно, что хромает. Интереснее мне узнать, зачем демону потребовался обычный мальчишка? Или ты только с виду обычный?» Задумчиво ухмыльнулся мистер Боб и снова взял Андрея за руку. «И что, зачем я ему?» Недоверчиво поинтересовался парень, уже не сопротивляясь странным действиям нового знакомого. «Перекусить он тобой решил», – прищурился Джерри, широко растянув свою улыбку. «Очень смешно», – скривил гримасу Андрей. «Еще пара таких шуток, и у меня точно откажут ноги». Лучший способ победить страх – это попытаться не замечать его. Убрав улыбку с лица, серьезно сказал мистер Боб. Странно, но я почему-то не могу ничего с тебя считать. Ты словно... Задумчиво сказал он. Он был в тебе? Мужчина внезапно изменил тон голоса и с опаской посмотрел в глаза парня. «Да, наверное». Насторожившись сказанному, Андрей судорожно кивнул головой. «Я не знаю, что это было, но моим телом управлял точно не я. Это было довольно странное ощущение. Я был заперт в своей голове». «Да, он был в тебе», — категорично заявил мистер Боб. «Он либо экономит свои силы, либо это странное место не позволяет ему использовать свои возможности, так бы, как ему хотелось». Джерри отпустил руку парня и увел свой взгляд в сторону от Андрея. «А откуда вы все это знаете? Вы что, охотник за привидениями?» Осторожно поинтересовался Андрей. Джерри вытер рукой лицо, тяжело при этом вздохнув. «Эх, охотник это тот, кто охотится. А мне подсказывает сердце, что в охотничьем седле сегодня не я. Но вы же не просто так здесь. Я видел вас на горе. Он вас знает. Назвал вас по имени. Вы знакомы с ним?» Недоверчиво высказался Андрей и аккуратно сделал шаг назад. «Что это значит? Что вы мне не договариваете?» «А я вообще-то тебе еще ничего и не рассказывал», спокойно ответил Джерри. «Но я не знаю, что у вас спрашивать. Откуда вы его знаете?» Немножко замешкавшись, спросил Андрей. «А откуда ты его знаешь?» В ответ спросил Джерри, немного выкатив глаза. «Я не знаю вообще!» Андрей растерялся, запинаясь, попытался хоть что-то ответить. «Я не знал, что это демон. До того, как я увидел вас на горе, я мало что помню. Все какими-то обрывками, вспышками, которые даже не могу склеить в одну цепочку». «Ладно, не парься», — попытался успокоить его иностранец. «Не спорю, есть что тебе рассказать. Наверное, немало. Но нет времени на то, чтобы сейчас изливать тебе душу. Нужно понять, что задумал он и для чего мы здесь. Он сказал, что я ему нужен, чтобы помочь. Потом что-то упомянул про какую-то сцену, может...» «Сцену?» — усмехнулся иностранец, перебив парня. «Надеюсь, он не в кабаре позвал нас танцевать». Джерри довольно жестко похлопал парня по плечу и, окинув взглядом еще раз пространство вокруг, сложил ладони колодцем у рта и, что было сил, закричал: «I know what you're doing!» Ужасный, резонирующий отзвук эха разрезал все пространство пирамиды. Воздух задрожал, превратившись в неприятный гул. Андрей почувствовал, как его кожу слегка стало покалывать. Он резко спрыгнул в углубление в полу и забился в угол. Джерри, слегка преклонив голову и выставив перед собой руки, закрутился на месте, словно ожидая чьего-то нападения. Но ничего не происходило, никто на него так и не напал. Гул постепенно утих, вокруг стало по-прежнему тихо. «Ну ты и заяц!» – усмешливо произнес Джерри, подойдя к углублению в полу, в котором затаился Андрей. «Давай за мной!» Сказал он и побежал в направлении одного из источников света. «Подождите меня!» Андрей робко выглянул из укрытия. Убедившись в безопасности, он неуклюже выпрыгнул из углубления и, прихрамывая, побежал вслед за Джерри, быстро удаляющемуся в сумраке пирамиды. Источник света в полу оказался весьма немаленьких размеров. Круглое черное кольцо на полу, диаметром в 3-4 метра, из которого исходил свет сантиметров на 50, возвышалось над полом. Чем ближе они приближались к световому колодцу, тем теплее становился под ногами пол. Да и сам воздух здесь был значительно теплее, чем в центре пирамиды. Джерри сбавил шаг и, не добежав 10 метров до светового колодца, остановился и тут же сделал шаг назад. «Ближе лучше не подходить», — обернувшись подоспевшему к нему Андрею, запыхавшись, сказал он. «Думаю, источник света имеет небезопасное для человека излучение». Андрей тут же прикрыл руками лицо, почувствовав, как жесткая энергетика, исходящая от света в колодце, слегка обожгла его щеки. Джерри подтянул парня за кофту, сделав вместе с ним еще пару шагов назад. «Так и что демон задумал?» Тяжело дыша, облизав сухие губы, удивленно спросил Андрей. «Не знаю», – пожал плечами Джерри. «Я выкрикнул это просто так. Думал, что он выкажет себя, покажет, где прячется». «Зачем?» – округлив от удивления глаза, спросил Андрей. «Ну, как у вас говорят в России, чтобы дать ему в репу?» Все еще не выровняв от пробежки дыхания, усмехнулся иностранец. «Вы снова издеваетесь надо мной. — недовольно спросил парень. «Это шутка?» «Конечно, шутка. А что еще?» — тут же ответил Джерри. «Вообще не смешно, ни капли», — пренебрежительно резюмировал Андрей. «Кроме того, что ты парень-трус, да тебя еще и Бог чувством юмора обделил. Печально, очень печально», — раздосадованно сплюнул иностранец. «Я поверить не могу, что вы вместо того, чтобы думать и действовать рационально, пытаетесь шутить. Мое поведение в данной ситуации, в отличие от вашего, гораздо логичнее и поддается объяснению», — обиженно ответил Андрей. «Ну, извини, разочаровал тебя. Думал хоть как-то тебя развеселить», — недовольно фыркнул Джерри. «Чем? Тем, что заорали просто так? Очень смешно. Извините, не сразу оценил шутку», — грубовато ответил Андрей, показав всем своим видом недовольство. «Мне нужен сейчас рядом мужик, а не сопляк, который от каждого чиха готов наложить в штаны. Не хочешь шуток? Хочешь рациональных мыслей? Так слушай». Джерри выпрямился, уткнул руки в бока и впился в парня колющим взглядом, сформировав на лице отнюдь не самую дружелюбную гримассу. «Я не знаю, что затеял демон, но могу сказать тебе с уверенностью, что жить нам с тобой осталось совсем недолго. Выбраться отсюда, я думаю, нам с тобой вряд ли удастся. Не стал бы демон оставлять нас сейчас с тобой без присмотра, не будь уверен в том, что выхода отсюда нет. В лучшем случае мы с тобой будем частью какого-нибудь ритуала. В худшем он притащил нас сюда, чтобы посмотреть, как воздействует это место на живую плоть. А судя по тому, что здесь повсюду какое-то излучение, которое явно не добавляет нам здоровья», — Джерри ткнул пальцем на ближайший к ним источник света, — «сдохнем мы здесь точно. И уж лучше без мучений, чем лежа в агонии с облезлой кожей. Хочешь забиться в угол и проплакать свои последние минуты жизни? Пожалуйста, углов здесь достаточно. А если хочешь еще хоть как-то посопротивляться, надеясь выжить, то подбери слюни и будь мужиком. Я, если что и делаю, то поверь, неспроста, не ради шуток, это точно». Я крикнул для того, чтобы убедиться в том, что демон в курсе того, что мы с тобой очнулись. Думаю, не услышать меня он не мог. А коль мы с тобой до сих пор еще его не лицезреем, значит, наше пребывание и свободное перемещение в этом зале предопределено его планом. Возникает вопрос, зачем мы заперты в этом огромном странном сооружении? Свои предположения я тебе уже высказал, радостными их не назовешь. Андрей, дослушав нотацию Джерри, сухо сглотнул и еле слышно виновато ответил: «Простите». «Ну так что, идешь рыдать в угол или остаток своей жизни проведешь мужиком?» — сбавив тон, спросил мистер Боб. «Буду мужиком», — набрав в грудь воздуха, категорично кивнул головой Андрей. «Рад это слышать, надеюсь, что ты человек слова», — сказал Джерри, отвернувшись от парня, принялся изучать взглядом ближайшую к ним стену. «А вы...» — было начал Андрей, но тут же почему-то замолчал. «Не робей, спрашивай», — наконец обернулся он к парню, все никак не решающемуся начать разговор. «Вы смогли понять, где мы находимся? Я просто даже представить себе не могу, что такая гигантская постройка может быть где-то на земле», — робко спросил парень, явно боясь спросить или сделать вновь что-то немужское. Джерри развел свои руки в разные стороны и, растопырив пальцы, закрыл глаза и глубоко и часто стал дышать. «Даже и сопоставить ни с чем не могу», — наконец сказал он, открыв глаза. «Я чувствую очень древнюю энергетику, не связанную ни с демоном, ни с людьми. Это что-то другое, совсем мне незнакомое». «Вы что, экстрасенс?» – удивился Андрей. «Ха, экстрасенс», – улыбнулся мистер Боб и опустил руки. «Но пусть оно будет и так. Я просто могу считывать энергетику с тебя, с других людей, предметов. Вдаваться в размышления на эту тему у нас сейчас нет времени. Я думаю, что это сооружение создано не руками человека». «Инопланетяне?» – выкатил глаза Андрей. «Мы вообще на Земле?» «Вряд ли это зеленые человечки. Скорее всего, строителями этой пирамиды была какая-то древняя цивилизация. Представь, что сказки про то, что люди на Земле далеко не первая разумная раса, живущая на ней, это правда», – ответил Джерри. «То есть эта пирамида создана руками цивилизации, живущей задолго до людей?» – удивился Андрей. «Да, ты правильно понимаешь, только не спрашивай, что это за цивилизация, что с ней случилось, я все равно не знаю. Как до сих пор и не знаю, зачем нашему демону потребовалось именно это богом забытое сооружение. И это меня очень сильно пугает», — задумчиво ответил Джерри. «Это говорит о том, что задумал он нечто и нечто серьезное». «Но как оно до сих пор не найдено еще людьми, и вообще, как оно может работать?» — спросил Андрей, все еще сомневаясь в правдивости теории Джерри. «Ну, не нравится моя теория, предложи свою», — недовольно буркнул иностранец и направился к стене. Дело здесь не в том, что нравится или нет, просто мне очень сложно сопоставлять все те вещи, которые вы говорите, с реальностью. Это не недоверие, это просто сложность моего восприятия. Не обижайтесь, поспешил успокоить своего наставника парень. Подойдя к стене, мистер Боб прислонил ладонь к ней, тут же почувствовав небольшую вибрацию. Андрей вовсе не решился подступать к стене ближе, оставшись в 2 метрах от нее. Стена была идеально ровной, без каких-либо намеков на стыки, как будто в каменном монолите кто-то вырезал эту пирамиду гигантским ножом, словно в масле. Многочисленные красные жилки в черно-коричневой породе, словно капилляры, пронизывали ее плоть. Кое-где встречались сантиметровые отверстия идеально круглой формы, подсвеченные изнутри желтым светом, образовывающие небольшие замысловатые орнаменты. Метрах в 5 над ними была большая прямоугольная ниша, такая же была чуть ниже справа, метров в 12 от них. Ниши были на всех стенах, их размерность, как и расположение, было хаотично. В этом месте, где стена изламывалась, порода становилась все более светлой, но переломившись выше, вновь темнело. «Это реактор», — наконец убрав руку от стены, уверенно заявил Джерри. «Ну или что-то подобное». Его зрачки забегали из стороны в сторону, словно он что-то пытался осмыслить. Затем он быстрым шагом пошел вдоль стены, изредка останавливаясь и прислоняя руку к каменной породе, словно считывая информацию. Андрей вновь почувствовал себя напряженно, ни на шаг не отставая от своего нового знакомого. «Под нами огромный массив энергии, а то, что люди его не нашли, это неудивительно. Мы глубоко под землей, под твердой породой. Более интересный, тревожащий меня вопрос – как отыскал его демон, да еще и смог запустить. Демоны древней цивилизации, такое ощущение, что я всю жизнь спал и только проснулся. Может, это параллельный мир?» – недовольно высказался Андрей. «Ну, доброе утро тогда», – ухмыльнулся Джерри, посмотрев на парня. «Сэндвичи и арахисового масла, к сожалению, предложить не могу». «Да уж, перекусить бы чего-нибудь я бы точно не отказался», – уныло ответил Андрей. «Я знаю одну отличную забегаловку в Кировске, ну, в городке здесь неподалеку. Никогда бы не подумал, что в такой глуши так хорошо готовят стейки, причем за сущие копейки». Джерри убрал с лица улыбку и, остановившись, серьезно посмотрел в мерцающее в сумраке лицо парня. «Поэтому, что бы сейчас ни происходило, верь, что к вечеру мы с тобой напьемся в баре, вдоволь налопавшись этого отменного мяса. Я угощаю». «Спасибо, буду рад этому безумно!» Андрей улыбнулся, и Джерри растянул немного печальную улыбку в ответ. «Но, по вашему взгляду, не скажешь, что вы сами в это верите. Вы что-то мне не договариваете», заметив некую тревогу во взгляде иностранца, предположил Андрей. Джерри посмотрел на парня и, выдержав довольно длительную паузу, наконец ответил. «Этот демон находится в нашем мире по моей вине. Я пытаюсь уже много лет найти его и покончить с ним раз и навсегда. Но последние годы он словно исчез. Я перестал его чувствовать, слышать. Невольно даже задумался о том, что он покинул наш мир сам. Либо Бог вернул его туда, где он и должен быть. Но несколько дней назад я почувствовал его присутствие вновь». Мистер Боб увел виноватый взгляд в сторону. «Ты должен об этом знать». Андрей, недоумевая, посмотрел на мистера Боба. «Да, это так. Это очень длинная история, я тебе ее обязательно расскажу. В баре за поглощением огромного стейка». Иностранец виновато улыбнулся и тут же отвернулся к стене, продолжив шарить по ней взглядом. «Но зачем ему я?» – насторожился Андрей. «Он сказал, что я должен сделать часть его плана. О чем это он?» «Если повезет, то мы еще при жизни узнаем ответ на этот вопрос». Джерри, что-то почувствовав, резко обернулся к Андрею. И в эту секунду где-то у вершины пирамиды что-то застрекотало, следом вниз посыпались мелкие камни. Они одновременно устремили свои взгляды в сторону источников звука. «Все гораздо хуже, чем я думал», – отстраненно ответил Джерри. «Что там?» С дрожью в горле тихо спросил Андрей и тут же машинально присел на корточки. «Невероятно! Это еще один демон!» – растянуто произнес Джерри. «Бежим!» Тут же крикнул он и, схватив Андрея за кофту, швырнул его впереди себя. Что-то мерзкое беззвучно упало в утопленный в полу квадрат в центре пирамиды. Черный клубок после некоторых трансформаций наконец приобрел некую человекоподобную форму. Ярко блеснув красноватыми точками, существо вытянулось вертикально и, раскрыв зубастую пасть, противно вскричало. Пирамида тут же зловеще загудела. Джерри заметил в стене небольшую узкую нишу, расположенную в отличие от остальных всего метрах в двух над полом, и, указав парню на нее пальцем, они быстро побежали к ней. Красные линии на ребрах пирамиды вспыхнули, превратившись в толстые ярко-красные полосы. Существо вновь издало душераздирающий ор и тут же метнулось в сторону карабкающихся по стене людей. Андрей, прежде чем нырнуть в неглубокую нишу, обернулся на секунду и, увидев приближающегося к ним огромными прыжками монстра, остолбенел. Джерри, заметив это, рванул парня изо всех сил на себя и втащил его в дальний угол ниши. «Неожиданный конец», – прошептал Джерри и прижал к себе парня. Андрей, уткнувшись в грудь Джерри, закрыл руками лицо и тихо застонал. «Прости, что так вышло. I feel so sorry», – обреченно сказал Джерри, затянув голову назад, закрыл глаза в ожидании смерти.